не являюсь сейчас вашим духовным вождем. Где же толпы, тысячи и тысячи, которые должны нуждаться во мне и, затаив дыхание, с надеждой взирать на меня и мой аппарат? Где крики ликования? Слава, слава, слава величайшему из нас! Слышу другое, совсем другое. Нарушаю закон? Почему? Профилактическое лечение не запрещено. Этот следователь? Но я не превысил никаких норм. Я только сделал так, чтобы он хотя бы временно забыл обо мне. Ведь нормально мыслящий сыщик не вышел бы на мой след. Значит, этот был ненормален, как и все баловни. Ишь ты, как рано стал по-особо важным. Да еще и пиит полупризнанный. Яснее ясного. Требуется профилактическое лечение, восстановление нормы. В конечном счете, все должны быть здоровы, нормальны. Все должны быть равны, истинно равны перед природой и обществом. Тогда общество станет наиболее устойчивым, а все члены его наиболее довольными жизнью, в том числе и он сам. Когда поймет это, поблагодарит меня. Вождем должен быть только тот, кто олицетворяет норму. Павел Ефимович, пост номер один докладывает, за прошедшие сутки никаких происшествий. Откуда вы звоните? Здесь, на углу, автомат. Да ведь это же по моему поручению милиция установила посты у квартиры балерины и сестры канатоходца. Как же я мог забыть? И зачем эти посты? Ведь он туда никогда больше не сунется. Что это со мной творится? Так можно искать его до второго пришествия. Неверна вся линия поиска. Необходимо другое. Исследовать круг знакомых канатоходца, балерины, художника, выявить общих знакомых. Его надо искать среди них. Трофимовский пришел на совещание к заместителю по уголовному розыску, где уже собрались сотрудники группы, с которой он сейчас работал. В углу, поближе к двери, пристроился немногословный, со скуластым, почти безбровым лицом и прижатыми к голове маленькими ушами лейтенант Синицын. У стола сидели голубоглазый с обманчивой внешностью маменькиного сынка старшина Мовчан и энергичный, цепкий, будто собранный из пружинок младший лейтенант Ревуцкий. Трофимовский почувствовал, что все ждут его слов. «Посты номер один и номер два нужно снять», — сказал Трофимовский. «Они больше не нужны». Он заметил, как передернул плечами младший лейтенант и спросил: «У вас возражения? Рано снимать посты, Павел Ефимович. Мы же еще не до конца проверили вашу версию, а в ней что-то было. Появилось новое. Будем искать среди знакомых пострадавших. Вот вы, кстати, проверите круг знакомых балерины Борисенко, а старшина Мовчан побывает в цирке». Собравшиеся удивленно переглянулись. Трофимовский продолжал: «Лейтенант Синицын переберет знакомых художника Степуры». Синицын откинулся на спинку стула. «Что это вы нас так официально сегодня? По фамилиям, да еще и по званиям. Проштрафились? Извините, товарищи». Теперь уже он не мог не заметить удивление присутствующих. «Что это со мной творится?» — подумал Трофимовский. «Вот и мама вчера говорила». «Задание всем ясно?» — спросил он и, не ожидая ответа, продолжил. «Приступайте к исполнению». Папка с делом о таинственном аппарате и его владельце стала быстро пухнуть. В прежние времена Трофимовского насторожило бы такое везение, но сейчас он только тихо радовался, стараясь не выдать себя перед начальством самодовольной улыбкой. Ибо на составленной им схеме концы некоторых линий сразу же стали